Рощица, маленькое озерцо, теплый ветерок, красота. Визит в швейцарский банк прошел удачно. Наверное, тут можно было бы поспорить, но в процессе диалога с представителем хранителей злата и прочего, что только тащит на хранение, вылезло системное сообщение. Ну вот теперь и сижу, подсчитываю все плюсы и минусы, ну и попутно решаю вопрос, что делать дальше. Если говорить о первом, то мне досталось 4 дара и одна особенность. Эмпатия, она же магия эмоций, магия иллюзий, магия барьеров и астрал. Первые две были не настолько ценны, чтобы я прямо уж таки радовался. Да, неплохо, но могло быть и лучше. В принципе, в мирах Поттера или ему подобных, весьма часто перерождались новички, которые стремились нахапать таким образом побольше даров на халяву. То, что они сами по себе бесполезны, мало кто задумывался. Барьеры, они же защита, и астрал были более интересны, в особенности последний, но, опять же, знаний-то нет. Астрал так вообще был настолько чужд всей местной магии, как таковой, что не факт, что я сумею найти книги по этой дисциплине где-то кроме дома. Нет, шансы есть, но крайне минимальны. Проще сказать, что Азкабан и прочие, ему подобные строения, возводились сильной помощью именно этой школы. Защита, барьеры был вообще весьма своеобразным даром, который практически намертво срезал все мои куцые способности к прямым атакам. Не до конца, конечно, но, с другой стороны, там были свои немалые плюсы. В общем, буду оптимистом. Особенность была более интересна, кража силы, вытягивала энергию из противника, как понятно из названия. Защититься можно, ну так от всего можно, но это плюсы, а вот минусы. Мне нужно будет найти артефакт моего же рода, иначе получу малоприятные последствия. Когда найду, то нужно будет переться в Нурмингард, точнее под него, чтобы отключить 4 якоря. И нет, цель не в освобождении Гриндевальда, как можно было бы подумать. Просто маги, как я уже некогда говорил, немалую часть артефактов сомнительной классификации либо пытались уничтожить, либо убирали в хранилище. Нужно ли пояснять, что было в роли этого хранилища? Точнее одного из многих. Да-да, Азкабан, Нурмингард, скала покоя и прочие милые места. Что-то уходило церковникам, особенно из разряда около божественного или наоборот, но крайне мало. Кое-что прятали в других местах складах. Но то, что по какой-то причине мешало миру, находилось в Нурмингарде. Я планировал посетить кое-что из этих мест, но несколько позже, да и без лишнего шума, так сказать. С другой стороны, в этом тоже можно было найти свои плюсы. Да и прямо сейчас меня никто туда не гнал, гнали меня на розыске нужного артефакта, который попал в руки к представителям одного, ныне вымершего, рода. Теперь нужно было узнать, кто стал правопреемником этого семейства и аккуратно намекнуть, что чужое брать опасно. Главное, чтобы враги моего собственного рода не вылезли в ненужный момент, да и вообще не узнали, кто я. Можно плюнуть. Тогда дары и особенности исчезнут, как и право на дом. Система не любит, когда пытаются играть с ней. Да будь дело только в этом, я бы скорее всего так и сделал, но была и еще одна награда, которую я получу только после выполнения первой цепочки квестов. То есть, после того, как проникну в Нурмингард и заберу артефакт. Профессию. Не профессию, а именно профессию. Аналог дара, но оказывающий влияние на сами дары и класс. То есть, учить мне, к примеру, кузнеца нет смысла. У меня ни одного дара с ним толком связано не будет. В то время как садовод, психолог или, к примеру, хирург, там все чуть иначе, конечно, но общий смысл именно такой. И нет, у меня знания и обычные профессии есть и так, только плюсов, так сказать, от них по сути нет. Здесь же они будут. Какие-нибудь чары или ритуалы могут оказаться сильнее или длиться будут дольше. Что-то будет вообще получаться едва ли не одной только мыслью. Может еще как-то и что-то начнет делать лучше, не знаю. Точнее не помню, если уж быть до конца педантичным. И в отличие от даров, профессии получать можно было только от системы, или от кого-нибудь из старших. И если кто-то думает, что это бесполезное приобретение, так как ты же маг, можно быть отличным убийцей, который сможет творить заклинания едва ли не мыслью, но при этом отвратительным солдатом, полицейским или еще кем-то подобным. Или же будешь хорошим, но в команде не сумеешь стать своим, мечтая о роли полководца, не сумеешь правильно командовать войсками или отрядом. Вот что такое профессии, если посмотреть на это чуть отстраненно. Хотя там тоже есть свои нюансы. Самое же главное, перейти на второй ранг не выйдет, если у тебя нет, как минимум, 40 профессий. Так что даже только ради этого стоило вцепиться в предложенный шанс. Второй командир полной звезды северной стороны Вечного Леса, травник, знахарь, палач, мясник, целитель вольных род. Свернув окно, я криво ухмыльнулся. Три последних профессии в приличном обществе лучше не озвучивать. Не поймут-с, хотя последнюю может и примут, но это пока не узнают, в каком мире я ее получил и что такое эти вольные роты. Да и плевать, показывать эти данные я уж точно никому не собираюсь. Бросив взгляд на часы, я откинулся на спинку стула и огляделся. Помимо наслаждения чудесным напитком, я еще и проказницу ждал. Она очень настойчиво хотела встретиться, а территория этого городка была вполне себе интересной в этом плане. Небольшой городок был буквально нашпигован всевозможными чарами, ловушками, анимированными скульптурами и големами. Десятки патрулей, троек и пятерок местных авроров, да и одна из босых же аврората была тут же. Местное население преимущественно являлось магами или же сквибами. И эти сквибы вполне могли всадить тебе в спину пару очередей из обычного оружия, или вообще зачарованную стрелу. Домовики, охранные духи из числа того немногого, что дозволялось на территории этого государства, а позволяло оно чуть больше, чем все их соседи. В общем, конкретно этот городок был не тем местом, где любая агрессия обошлась бы без последствий. Упоминать о наличии небольшого монастыря с весьма интересными слугами божьими, я как-то уже и стесняюсь. Понятное дело, что меня могли попытаться убить и тут же рвануть на прорыв, но не так-то легко это сделать. И да, я понимал, что в этом случае могу привлечь внимание других сил, но лучше уж так, чем. В дверях возникла проказница, которую я опознал только по надписи над ее головой, видимой мне. На этот раз она выбрала образ внешность Мэрилин Монро, лишь чуть-чуть изменив ряд нюансов. Обтягивающие красное платье, высокие каблуки, умело подобранный макияж. Следом за ней внутрь зашел среднего роста, крепко сложенный мужчина. Темная кожа, равнодушно отвлеченные темные глаза, прямой нос. Особых примет или каких-то заметных, чем-то выделяющих его, черт я в нем не заметил. Правда, я мужчина, да и в прошлых перерождениях тоже им был, поэтому судить могу только достаточно субъективно. Может, женщины что-то и найдут, не знаю. Раджив Патил, или Вантус. Система жжет, кивнул я, попутно размышляя, что пыталась сказать система, давая ему такое прозвище. Она, конечно, пошутить любит, но суть сохраняет. Правда, вариаций слишком много, чтобы сходу понять. Я ждал только ее. Кое-что изменилось, поправив не особо привычную ему, судя по поведению, мантию, он уставился на меня. По большему счету, я скорее светлый, поэтому сразу говорю, поддерживать или помогать им не буду. Не ангел, но и границы у меня есть. Поэтому и одиночкой предпочитаю жить. Ну, смертные семьи создаю и не более. Но я хочу понять, с кем я оказался в одном мире, и почему я должен тебе отвечать. Убедившись, что его данные для меня скрыты, я прямо встретил его взгляд. Цена от кровавых клинков из фракции мрака – это не то, что меня бы напрягало. Прекрасно знаю, кто там. Лично с ними не сталкивался, но их коллег довелось повидать. Заинтересованность бездны, но такая, знаешь, он неопределенно хмыкнул, нейтральная, скажем так, меня тоже не особо взволновало. У нас тут и так задания напрямую с ними связанные. Не с теми, кто сидит там, он кивнул куда-то вверх и в сторону, но все равно близко. Зато вот то, что кое-кто из более светлых фракций на тебя косится не очень дружелюбно, меня напрягло. Сейчас тут все спокойно, и я планировал еще лет 20-30 заниматься своими делами, но сейчас, тем светлым, если я правильно думаю, я помешал получить кое-что в одном из своих перерождений. Да и то, порядок и закон называть светлыми, это не совсем правильно. Природа, свет, любовь или, к примеру, судьба с жизнью ко мне претензий не имеют. Действовал, как мне диктовала справедливость, а это я посчитал более важным. Бездна. Да там каждый сам себе господин, да и культ, как ты сам сказал, остается мрак, не так ли? Он правильно говорит, влезла проказница, во время моих слов согласно кивая. Порядок и закон – это фракции вне света и тьмы. Они могут быть союзниками, иногда частью, иногда наоборот, вбирая в себя часть их, но они стоят на особицу. Молчи уже, хаоситка, отмахнулся Вантус. Порядок может и не свет, но уж получше чистого хаоса. Пока ты думаешь именно так, то и позволяешь происходить такому, что приходится помогать справедливости, спокойно ответил я. Равновесие, если ты помнишь, что это такое. Не перегиб в сторону одной из-за золотая середина. Закон вообще плевать хотел на все стороны, его и его слуг. Волнует только буква, но не дух. Да и дух там иногда такой, что правильнее бы назвать душком. Я не оправдываюсь, монах, не обманывайся. Да, я помешал. И что, тебя это как волнует? Подробности нужны. Сестру моего воплощения в том мире не захотел отдавать на расправу. Я тогда полупсихом был, а она меня кормила и ухаживала. Всех одаренных ставили на учет и обязывали служить там, где указывали лидеры. Ну в итоге и получили свихнувшегося игрока, ушедшего по тропе чернокнижника. Последствия можешь и сам предугадать. А почему ты свихнувшийся был? Недоуменно, спросил Вантус. Я аж изумился, увидев на его лице проявление эмоций. Бля, Вантус, ну я же просила не лезть ему в душу, скривилась проказница. Слышала про меня, усмехнулся я, понимающе кивая. У меня от души тогда было менее 4%. Вот почему. И виноват в этом один утырок из той самой гильдии, которая меня хочет получить. Самое забавное, что я-то как раз к ним претензий особых не имел. Ну да, радоваться при встрече бы не стал, но и мстить как-то. Ну идиоты везде есть, как и моральные уроды, скоты, насильники и тому подобное. В общем, после того перерождения, ко мне пришли идиоты от них. Поймать хотели, чтобы вытащить своего приятеля. Ну вот тогда я и психанул. Полтора десятка душ отправил, куда нужно отправил, и нет, неправым я себя не считаю, и буду так и дальше делать, так что назвать меня хорошим сложно, но, и, бегать, всех окружающих отправлять на тот свет не стану, и заметь, о твоих проблемах я не спрашиваю, но у тебя они ведь есть, не так ли, ты знала, коротко глянул в сторону девушки монах, о его проблемах с мраком, да, о причинах проблем с порядком и законом нет. Ты с игроками поимел проблемы, или просто кому-то из смертных. Он перевел взгляд на меня, сцепив руки в замок и положив их перед собой на стол. Обычные, к слову, руки, даже и не скажешь, что такие способны превратить кости в труху одним ударом. Ты про порядок и закон, игроки, само собой, Саграх Ханра Абкса и хранители, а ты умеешь находить в себе врагов, кивнула проказница. Первые, это преимущественно ноги в разных вариациях, да еще и чисто радикалы порядка в любом виде. Хоть тьма, хоть свет, хоть природа, лишь бы ни малейшего дуновения хаоса. Вторые же, это, блин, а как, ао, она уставилась на меня. Вторые, это преимущественно эльфы, правда не все, а лишь высшие. Ну и кое-какие гномьи воплощения, но это если говорить про игроков. Обычное мясо они вербуют из кого угодно. Только вот они очень часто умудряются стать помехой тем из старших, кто покровительствует их же видом. Да и природа с жизнью, да гномьими стихиями частенько озадачены их действиями. Так что нормально я с ними враждую, без огонька, так сказать. Могут, гадит, нет, ну и не надрываются. В конце концов, их лидеры тоже не идиоты. Это только клинки готовы на все плюнуть. Ладно, с этим пока решили, тяжело качнул головой мужчина. Тогда у нас есть иные проблемы, точнее они есть у тебя. Во-первых, в затерянном городе, это где остатки иных сидят, если ты не в курсе, появились гости, трое. Сюда им ходу нет, но оплатить найм специалистов вполне могут. Письма и аукцион им доступны. Во-вторых, в мир кто-то уже пытался переродиться, удалось или нет, понять не получилось. Мы проверили там всех, на всякий случай наложили на всех печати, так что, если перерожденец и был, то ближайшие лет 10 память точно не проснется. Была бы уверенность, то можно и радикально было бы решить вопрос, но там почти 200 младенцев было. Я проведу еще один ритуал, попробую своими способами узнать, сколько еще места осталось. Но даже если и влез кто-то, то время у нас есть. Или есть что-то еще. В затерянном городе правит совет 4 сиды, благие и неблагие, кицуне, нефилимы. Это основа, вокруг которой вертятся все остальные. Есть вейлы, гномы. Причем там десятка-полтора кланов и видов, нимфы, истинные оборотни, опять-таки далеко не одного вида, вампиры. Там огромный домен, по своим размерам не уступающий всей Британии. И там, как ты уже понял, нет единства. Кто-то против, кто-то будет, значит, за. Из основных, можно сказать точно, что Сиды и Кицуне точно против помощи пришлым. Нефилимы, это далеко не одни потомки кого-то с небес, тем более, учитывая статус мира. И вот там нашлись желающие влезть в игру. Ну и кто-то из менее значимых объединений тоже. Я твердо знаю за Африку, туда отправились кошки, ну и за Россию, там волки, только истинные. Хотя в подчиненных и проклятые ходят. Ту партию мы с проказницей приговорили, сбивая след и заставляя копаться не там, где надо. Надолго этого не хватит, но тебе стоит ожидать визита. И как они меня будут проверять в Хогвартсе? Я чуть нахмурился. Во-первых, можно заплатить кому-нибудь и дать артефакт. Ну как-то ведь они тебя должны искать. Единственный вариант – это артефакт. Во-вторых, Люпин. Или ты думал, что он сам по себе? Зря так думаешь. Дамблдору пообещали определенную помощь от некоторых стай проклятых, а также кое-кого из старых семей, которые имеют связи в затерянном городе. Не знаю, в чем там дело, но не советую тебе лезть к нему. Про него знают все, кому только можно, но... Он развел руками. Ну и, наконец, в-третьих, они могут вести поиск, планомерно сужая круги. То есть, начнут с наиболее подозрительных. Сироты и маглорожденные. Придут к тебе летом, а тебя либо нет в приюте, либо ты их грохнешь. Вот и выяснит, где ты. Он сейчас на Блэков может надеяться. Типа они его приглашают к себе и все такое. Но в целом да, это вопрос времени. Ты же тоже учитывай, что Британия, это, конечно, сила, но она далеко не самая крутая. Ну в плане тайных визитов. И не оценивай всех одаренных этого мира по англичанам. Ты на дары, особенности или профессию. Резко сменил я тему, глядя на Патила. Профа и второй класс, еще 5-6 перерождений и буду второго ранга, равнодушно уронил мужчина. Пытаешься понять пределы своих действий. Если мир уцелеет, то меня устроит. Так сойдет. Раз уж ты сломал канон для Блэков, то теперь мне требуются живые представители. Нет, родить я могу и сама, но там все слишком сложно, поэтому проще наследника получить от старшего или младшего, а потом можешь их хоронить, если нужно, проказница усмехнулась, забрасывая ногу на ногу. А насколько ты близкий родич Блэком? Столика интереса спросил я, попутно пытаясь понять, какое может быть у нее имя в этом перерождении. Достаточный, чтобы получить кое-какие плюсы, но недостаточно, чтобы получить вообще все. Гермиону Грейнджер помнишь, из канона? Ну, на 70%, я ее бабка, девушка криво ухмыльнулась. Без подробностей, уж извини. Понимающе кивнув, я молча почесал затылок. Вероятно, у нее уже есть ребенок, как минимум, вот и без подробностей. Возможно и не один, есть варианты таким образом влезть и в другой род. Правда, вариант в большей степени подходит для тех, кто перерождается в женском теле, ну так она и есть девушка. Главное тут было в другом. Мы все трое, пусть и через одно место, имеем отношение к канону. Ну кроме меня, но и то, это спорно. Возможно тоже имею, просто в книгах не отмечено было. Сколько там тех учеников по именам известно было. Значит, если кто-то сумеет прорваться, то появится в Англии. Весьма расплывчато и объемы внушают, но найти такого гостя будет проще. Ты сюда за наследством приезжал. Сменил тему Патил. Да, несколько даров и профессия в перспективе, скривился я. Есть и дом, но лакуна запечатана, куча сигналок, внутри все взведено. Род старый, там чуть ли не ко временам Рима восходит. Причем к тем временам, когда Рим только-только полз к величию. Но это полбеды, а вот то, что очень многие не обрадуются возвращению этого рода из небытия, это факт. Да и дары такие, что не знаешь, то ли радоваться, то ли нет. Нет, три там не особо проблемные, даже скорее наоборот. Вот последний, астрал. Я даже не знаю, как к нему подлезть. Нужно попасть в дом, но тогда меня разом накроют. И даже ваша помощь слабо поможет. Или рыться в Хогвартсе, причем втайне от всех. То есть, выручай комната. А там крестраж, усмехнулся Патил. В каноне его голыми руками вертели и дети рядом бродили, а в реальности, да и пророчество вещь непонятная. Вроде как его еще не произнесли, но это тут, в этой реальности. Вот и получается, что вроде как есть возможность, а вроде и нет, Подав знак официанту, чтобы принесли еще кофе, я потер подбородок. У меня еще и договор с замком, а чтобы помочь, мне придется все равно решать вопрос. Да и помимо этого, там много чего должно быть, чего быть не должно бы. Интересно, а в чем ты приобрел минус? Задумчиво уронил монах. Астрал. С чем у него может быть конфликт? Да может вообще ни с чем. Или наоборот. Или вообще будет с трудом плеваться каким-нибудь одним заклинанием и на этом все, фыркнула проказница. Вариантов миллионы. Но я ставлю на то, что у него скорее всего начнутся проблемы с тварями астрала. Они всегда роятся вокруг этих магов. Чем-то вроде якоря будешь для них, пока не научишься изгонять. Луна Лавгуд 2. Хрипло хмыкнув, я прокашлялся. Репутации психа мне только и не доставало. Или ненужного внимания, если это кто-то сможет увидеть. Они сильно опасны. Ментал, эмоции, магия как таковая. В общем, да, в этом мире реально найти мастера пути плоти и жизни. Обдумав услышанное, я поднял взгляд на девушку. В затерянном городе тебе в ближайшие года 4 не стоит появляться, сразу замотала она головой. В остальном же мире, я решала свои проблемы, ну и по мелочам кое-что, уклончиво пробормотала проказница. У меня таких знакомств нет. У меня есть, лаконично буркнул Патил. Тебе нужна помощь в полном обучении, или же только завершить? В смысле, у тебя какие-то знания уже есть или обучать придется с самого начала? Обрывки. Ну и то, что узнал в рамках тех даров, которые есть сейчас. Плюс, буду ходить на уроки к школьному колдомедику. Я по сути восстанавливаю абсолютно все. Ну да, 4% души, это полная задница. Понимаю. Тогда давай так. Маг есть, причем весьма опытный. Договориться об обучении я смогу. Но характер там далеко не сахар. Ты сумеешь вообще потянуть столько даров разом. Не свихнешься. С сомнением уточнил он. Теория не проблема. За 2 года половину даров и подклассов загоню в кап. Сложности будут с практикой, но у меня есть Андромеда, так что этот год точно практикой будет заполнен до самого не хочу. На следующий. Не знаю пока. Если Андромеда, пусть и весьма спорно, подходит для моих целей, то второй кандидат мне нужен именно как полноценный боевой маг. Ну или его разновидность, но явно выраженная. В школе таких или нет, или нужно очень плотно опекать их, попутно работая с менталом, а это может привести к усложнению отношений с Андромедой. В общем, я пока в тупике. Либо хватать кого угодно, либо ждать у моря погоды. Кстати, вот тут данные на одну вымершую семью, но у нее есть правопреемники. Можно выяснить, кто они такие. Есть такие возможности. С каждой минутой ты становишься мне все более дорогим, расхохотался Патил, небрежным жестом подтягивая к себе листок бумаги и изучая написанное. Блокнот, едва слышно уронил он, тут же подхватывая возникший перед ним в воздухе толстенный фолиант в богато украшенной обложке. Так, ага, точно, есть такие. Правопреемниками урода монтерой стали вульфы, точнее одна из их ветвей. Пробыли недолго, менее полугода. Нападение диких оборотней. Бред, на самом-то деле, как бы дикие смогли взять штурмом неплохо укрепленное поместье, пусть и не особо старого, но все же рода. Защита там хоть какая-то, но была. Вот через них, по моей информации, все права и обязанности, за небольшим исключением, которое касалось именно рода вульфов, перешли к семейству Греев. Не тех, которые там родословную возводят к временам пиктов, а чистокровных, но лишь в 6-м колене. И вот уже через них все права перешли к семье, ну или роду, Лестриндж. Мать. Природа. Выдохнул я. Тебе что-то забрать у них нужно. Чуть прищурился Раджив. С вероятностью в 80% мирные переговоры будут неудачны. По слухам, они те еще отморозки. Во всех смыслах. Зато Белла, боевой маг. Причем чистый, без привязки к чему-либо. В дарах правда есть воздух, но не более. Хотя сейчас может что и изменилось, не знаю. Проказница насмешливо улыбнулась и подмигнула. Убей мужа, деверя, или как там правильно, свекра и всех остальных родственников мужа, а после этого предложи изменить жизнь. Я покачал головой. Ты шутишь? Или это намек на что-то? А ты не знаешь? Ты о чем с Андромедой разговариваешь? Уроки только учите, что ли? Она возмущенно уставилась на меня. Грохни ее муженька, только по уму, чтобы разрыв договора повис на нем и она сама тебе на шею бросится. Ее мамаша с теткой едва ли не в рабство сунули. чуть ли не самый жесткий вариант брачного договора, почему она и рвется на службу к лорду. Там есть варианты для нее. А зачем такой жесткий? Она все равно не смогла бы разорвать. Или смогла бы. Или Лестриндж любит поиграть в господина. Она вытирала не один раз своим будущим мужем пол в школе. И его братца туда же. Тут и спесь Блэков, и личное отношение к будущему мужу, и характер как таковой. Плюс у нее вкусы в плане личных отношений весьма широки, так сказать. Короче говоря, по совокупности ей и навязали такой вот. Она в школе больше налегала на боевку как таковую, нежели на изучение контрактов и всего этому сопутствующего. Она не дура, просто поверила родственникам, да и, ну сунь ты документы, составленные грамотным юристом какому-нибудь человеку. Разберется он. Если кто-то незнакомый будет, то человек попробует продраться сквозь дебри казуистики и терминов. Ну, а если это мать, отец или тетка с дядей? Нет, я так-то в шутку брякнула, но с другой стороны, а почему нет? Найти вариант, как снять метку, можно. В конце концов, всегда есть шанс позвать демона. Она изобразила застенчивую улыбку. Зато ты получишь взрослую и обязанную тебе ведьму, да еще и получившую шанс на то, чтобы исполнить свою мечту. Она помешана на Моргане и прочих великих ведьмах. Не феминистка, просто хочет доказать, что равны все. Не одинаковы, равны. Я подумаю, аккуратно согласился я, попутно отгоняя воспоминания из канона о том, что Белла в итоге была свихнувшейся психопаткой. Нет, может, она такой стала как раз таки из-за метки, обетов и прочего, но я-то тут при чем? Мать Тереза. Да и судя по словам намекам проказницы, как бы там ни получилась громадная проблема из-за Андромеды и Беллы. Может, кого-то из новичков и обрадует перспектива завести гарем, только вот я стараюсь думать на перспективу. Тут, блин, не Ближний Восток. И нет, тут тоже такое практиковалось, только не шибко афишировалось и делалось, скорее, по тому же принципу, что и брак самой Беллы. То есть, жену ту поставили в курс, что она теперь не единственная, а первая, вторая или вообще десятая. Просто не особо приветствовалось такое, поэтому делалось по отношению к маглорожденным. Чистокровные все же предпочитали отдавать дочерей в более привычный формат семьи, даже если сами развлекались чем-то подобным. И как в этом случае воспримет даже тень подозрений на нечто подобное Андромеда? Даже если я ничего такого и не захочу, но ей, вдруг, покажется, что я хочу как раз-таки именно этого. Нет уж, сперва решу вопрос с самой Медой, а вот потом она уже пусть сама думает. Если захочет помощь сестре, подойдет ко мне, получит примерный расклад, к чему это все может привести, согласится, вот тогда уже я сам подумаю. Да, подумаю. Потому что ничего не помешает Андромеде потом все равно обидеться и обвинить во всем меня. Я, менталист. Но я не буду лезть им в головы, ради, да во имя природы. Мне вбили в подсознание, что нужно в любой ситуации хоть какие-то границы очерчивать. И я не собираюсь ради сиюминутной прихоти, похоти или развлечения ради терять возможности. Сумевшая выжить после 15 лет Азкабана ведьма, могла бы стать ценным приобретением, учитывая мои запросы, но лучше потерять что-то одно, чем рваться сразу в две стороны. Альбус Дамблдор в очередной раз, смерив тяжелым взглядом собеседника, от которого тот даже не дернулся, устало выдохнул. Разговор происходил в помещении, расположенном в глубине отдела тайн, не на той территории, где у Альбуса были бы хоть какие-то, пусть даже и весьма эфемерные, способы давления. Нет, никаких угроз. Он уже давным-давно перерос тот уровень, когда все пытались решить одной только силой, в чистом виде. Немного неудобное кресло, правильная посадка самого директора, окружающая обстановка, привычная ему, но мешающая собеседнику. В общем, его кабинет в замке был бы самым замечательным вариантом, но его нынешний собеседник был не тем разумным, которого стоило бы игнорировать, точнее заставлять, в том или ином виде, самого идти к нему на разговор. Мистер Смит, как предпочитал представляться глава отдела тайн, имел слишком много возможностей, чтобы доставить неприятности практически любому. И Альбус не был исключением. Да, он великий маг, с кучей патентов, достижений и званий. И что, его же не на дуэль или ученый диспут вызовут? Повторюсь, ритуалы, которые проводили в Хогвартсе, непонятный ритуал-призыв, кража магловского мусора и еще ряд происшествий имеют один след. Сперва мы пытались искать в другом направлении, но теперь есть все основания считать иначе. Если тебя это убедит, то во всех случаях наши провидцы не смогли дать ответа. Это слишком много, чтобы оказаться совпадением. На мусор, как ты понимаешь, нам плевать. Хотя зачем кому-то тонны этих отходов, лично мне весьма интересно. Я не могу позволить проверять учеников замка. Не могу, в очередной раз, как попугай, повторил Дамблдор, борясь с желанием что-нибудь сделать Смиту. Я согласился не мешать вам пытаться переподчинить источник школы, так как прекрасно понимаю, что такая сила должна служить не кому-то одному. И уж тем более все эти пережитки прошлого, с кровью, жертвами и прочим, отжили свое. Тогда помогите. Рявкнул закутанный в глухую мантию и полностью скрывший свое лицо невыразимец. Из-за непонятного мага мы потеряли более 30 лет. Если он и дальше продолжит свою работу, то через пару лет ему останется только подкормить основные алтари-накопители, очистить и привести в порядок основные круги, и замок на ближайшие пару столетий опять станет полностью неподконтролен. Вы хотите вылететь из кресла? Замку будет плевать на все ваши доводы и философию. Он разумен ровно в той степени, в какой это нужно для соблюдения заветов основателей. Некромантия, магия крови, шаманизм, друидизм. Ты понимаешь, что будет. Мало того, что Англия была одной из тех стран, которые в свое время первыми выступили за запреты и ограничения ряда дисциплин, так еще и кровавые жертвы в Хогвартсе. И нам придется их проводить, иначе разум перекроет доступ. И у нас нет под рукой другого лояльного потомка по крови и праву одного из основателей, которого признает и сам замок. Стоит нам начать проверку, как? Да во имя вашего света, Альбус. Я не предлагаю поить сопляков веритосерумом или проводить их через ритуалы. Просто в школе окажется один из наших сотрудников, а дальше, это уже его задача. Никаких деканов, преподавателей или еще кого. Только ты будешь в курсе. Артефакты он сам раскидает где нужно, а потом будет ждать. Это точно кто-то из потомков, либо же какой-то из их вассалов. Том, с некоторым сомнением уточнил Дамблдор. Мне нужен хроноворот, неожиданно уронил он, заставив невыразимца дернуться. Мало вам игр с Ликоном и прочих шалостей, так теперь еще и тут решили. Желчно осведомился он. Ну я же не спрашиваю, какие у вас игры с Горацием, вежливо улыбнулся Альбус. Да и вокруг Филиуса что-то уж очень плотно. Согласен, перебил его Смит недовольно взмахнув рукой. Вы выяснили, что произошло с юной мисс Блэк. Немного помолчав, обдумывая под каким предлогом ему затащить в школу представителя от, причем так, чтобы об этом никто не узнал, спросил Альбус. Ритуал, лаконично уронил глава от, какой непонятно, да и что он вообще сделал. К слову, попробуйте удалить от Блэк этого слабосилка, который терся около нее. Вы про юного мистера Смита, открыто ухмыльнулся Дамблдор, одновременно с легким недоумением глядя на собеседника. КХМ, а что с ним не так? Мне, безусловно, будет несложно поговорить с мальчиком и объяснить, что старые семьи могут быть опасны для юных и неопытных детей из обычного мира. Только зачем? Силы у него, откровенно говоря, мало, талант к чарам, вроде бы, да под конец года Гораций вроде бы что-то про него говорил. Яды и медицинские зелья. Весьма узкий спектр, но есть. Точнее, появился. До этого он вообще, мягко говоря, не блистал нигде. Даже в чарах, хоть и был талант, но силы не хватало. Только-только на уроках отработать и все. Затем пошел прогресс. И ритуалы в школе тоже пошли. Но он действительно обычный ребенок, Смит. Самый обычный, не считая того, что вырос на улице. Мне даже пришлось помочь пристроить его в магловский приют. Откуда у него такие знания и умения? Андромеда. Умная девочка, но далеко не гений, чтобы думать на нее. Да и тогда она вообще ходила под тем зельем, так что не смогла бы. И он одиночка, только для нее делающий исключение и достаточно близко общающийся, и она такая же, по сути. Мне кажется, что нам подсовывают отчетливо видимых подозреваемых, а истинный виновник скрывается во тьме. Ао, Альбус, да плевать мне на этого грязнокровку, Мордрит его дери. Просто уберите его и все. Предложите книги, напугайте, завалите отработками, плевать. Девчонка должна больше времени проводить в одиночестве. Так вам понятнее смысл моей просьбы. Так вон оно что. Дамблдор едва заметно скривился, но тут же взял себя в руки. Если он хочет добиться своей цели, то придется еще не раз и не два кем-то жертвовать, так что не стоит демонстрировать свое отношение. Напомнить тебе про Молли Пруэт, М. Невыразимец, однако, заметил эту гримасу. Или о других твоих попытках подарить несчастным чистокровным детишкам толику любви. И плевать, что через полгода-год эта любовь исчезнет, а манерная дурочка окажется на самом дне, как произошло с твоей Пруэт. Только вот у меня тоже возможности не резиновые, Альбус. Воздержись пока, а. И так едва ли не создавать пришлось должность для твоего Артура. Ну вы особо не протестовали, насмешливо отбил все претензии Дамблдор. А зачем? Я правда особо так и не понял, зачем это тебе, уж признаюсь, как есть, но нас это тоже устроило. Тем более, Уизли весьма интересная семейка, с не менее интересными особенностями, которые уже не первое поколение едва ли не крадут невест из других родов. Несчастные. Идиоты они. Припечатал Смит. Нахрена было едва ли не простой бомбардой уничтожать родовые кодекс, камень и часть артефактов, завязанных на кровь и ауру. Получили откат, так и тут ладно бы. Но нет, они же герои. Мало того, что шарахнуло не только по самому роду, так еще и ближнюю родню задело. И после этого они вылезли со своим заявлением. Так даже это им в конце концов, ну не то чтобы простили, но есть и более придурочные личности, вроде Лавгудов. И ничего, живут и роднятся со всеми, с кем можно. Так они потом что сделали? Решили заявить о своей любви к маглам, да еще и в разгар разборок старых семей. И главное, выбрали ту сторону, где была целая куча их же старых врагов. Вот и получили ситуацию, что одни их пнули под зад, а вторые за старые грехи не любят. Так что несчастными можно назвать Лавгудов с их родовыми прибабахами, а вот Уизли идиоты. Полные и клинические. КХМ, так когда я могу зайти за хроноворотом? Погладив бороду, Альбус мудро решил не продолжать спор на тему, кто же такие Уизли. Что по поводу моего человека в школе? Я попробую пробить перед советом попечителей, М. Может, учителя истории? Или трансфигурации? Нет. ХММ. Вот вроде и директор, а вроде и ничего не могу. Замдиректора. Проверять буду так, что выяснит всю подноготную. Либо учитель трансфигурации, либо истории. Ничего больше мне не позволит бюджет и совет, да и все остальные. С некоторой растерянностью выдавил из себя Альбус. ХММ, лучше тогда трансфигурация. Учителя истории тоже проверять будут весьма пристально, в отличие от трансфигуратора. Возможно, потом даже и оставим его на этой должности. Да. Возможно, он будет привлекать кого-нибудь из учеников, если того потребуют обстоятельства, так что имей это в виду. Хорошо, хорошо, устало махнул рукой Дамблдор, вспоминая, что его еще ждет Барти Крауч и Аластер Грюм, которые тоже чего-то от него хотели. Тоскливо вспомнив предложение Николаса поработать над одним интересным зельем, он мысленно вздохнул, понимая, что свободного времени в этом году у него скорее всего не будет вообще. Вообще. В свое время, когда он только-только стал директором, он представлял себе это совсем по-другому, нежели получалось у него теперь. Тот же Диппет, который был директором до него, справлялся с большинством проблем и вопросов за счет своих обширнейших знакомств и должников. Так шутка ли, 300 лет жизни, за такой срок вообще полмира можно в друзья записать. У Альбуса тоже были друзья, знакомые, да даже должники. Только вот для его желаний этого количества было откровенно мало, чтобы получить хотя бы часть желаемого. Поэтому приходилось договариваться, уговаривать или идти на какие-то соглашения. Потихоньку все менялось к лучшему, но до идеала пока что было еще далеко. Ну, а что еще делать? Угрожать. Устроить войну как Геллерт. В конце концов, он хотел блага для всех, а не получить толпу раболепствующих магов и ведьм, которые будут делать все не потому, что сами хотят этого, а из-за банального страха. Такого будущего для себя Альбус не желал. Это путь таких семейств, как Блэки, Малфой или его бывшего ученика Томаса, который не столь давно вернулся в Англию под выдуманным псевдонимом. Резко встряхнувшись, он подозрительно огляделся, попутно проверяя себя на чары и зелья, пытаясь понять, с чего это его потянуло на ненужные размышления в таком месте. Ничего не найдя, но абсолютно не успокоенный, ибо находился в отделе тайн, он решил заканчивать беседу и перед визитом к Кроучу, сперва заглянуть в Хогвартс. Примечание к части. Да, Альбус супермаг, но не бог. И да, сейчас, по крайней мере, он договаривается не с позиции мудрого старца. Да, опять нет экшна. Ну надо же мне немного показать, что герой не в сферическом вакууме плещется, и что жизнь идет и помимо него, да и не столь он незаметен. И да, он не шпион, поэтому палится как может. Просто пока еще понять не могут, взросление, особенность его магии, как таковой, либо же что-то с ним не то. Подозрительный взгляд котика. Да, герой получил наконец-то начало своего эпик-квеста.